Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видосы о разводах». Сегодня новое видео. Хочу напомнить то, что у меня на канале проходит конкурс. Есть 3 призовых места. По итогу месяца я смотрю, какие видео самые популярные, и выбираю победителей. Первое место получает 3000 рублей, второе место 2000 рублей и третье место 1000 рублей. Свои записи разговоров с мошенниками можете отправлять на mail, который найдете в описании к видео. Еще сегодня я хотел бы вам порекомендовать один очень прикольный YouTube-канал «Стартапы». Ведь благодаря этому каналу вам не придется бегать и изучать, каким бизнесом заняться и куда лучше вложиться, так как автор это делает за вас и на своем личном примере показывает сферы, где можно прогореть или подняться. Ну что, милый мой, на чудо надеялся? Ну, в общем, друзья, чудес не бывает, и прежде чем начать свое личное дело, лучше изучить все риски и желательно на чужом примере. Ссылочки на канал оставляю в описании к видео, давайте поддержим автора подпиской. Также подскажите, пожалуйста, Андрей Павлович, за последние 10 дней оплата картой в магазине как «Пятерочка», либо же «Магнит» совершали картами нашего банка? Ну, в «Перекресток». Фиксирую данную информацию, также на будущее вас проинформирую, что, пожалуйста, в данных магазинах не совершайте оплату картой, так как перевод совершался не с вашего места проживания, а с города Уфа. Также там сейчас стоят устаревшие агрегаторы, которые считывают ваш пин-код, либо же кодовое слово на посторонние ресурсы. То есть старайтесь расплачиваться за наличный расчет в данных магазинах. Также только что вам было направлено смс официального номера 900, это код подтверждения, что вы общаетесь с банком, а не с третьим лицом. Данный код вы его мне не называете, так как данные действия совершали не вы, также третьим лицам информацию не предоставляете. Андрей Павлович, также необходимо отменить 3 попытки списания, так как данный перевод находится между отправителем и получателем в реестре нашего банка. Для корректной отмены списания я с вами вынуждена пройти верификацию, дабы программа подтвердила, что вы клиент банка. Верификация происходит с ваших слов, в реестре банка сверяется информация. Это номер финансового договора, он у вас заканчивается на 44.00. Если данный договор находится не при вас, вы можете пройти верификацию по аналогу. Это 16 назначений на лицевой стороне пластика. Также информирую, что не имеете права разглашать секретную информацию. Ваш пин-код от карты, паспортные данные, также логин и пароль от онлайн-кабинета. Запрашивается только открытая информация. Андрей Павлович, сориентируйте, пожалуйста, как вам будет удобнее пройти верификацию для отмены списаний по договору, либо по вашей карте. А там по какой карте вот списание было? Андрей Павлович, у меня отображается, что данная информация была, то есть списание денежных средств, попытка списания, которая находится, это по карте Visa. То есть мне необходимо пройти верификацию, после чего я вас соединяю с старшим специалистом, который более расширенно видит информацию, то есть отменяет те действия, с которой карты было списание, так как у вас не одна активная карта нашего банка, которая прикреплена к номеру 3041. Андрей Павлович, подскажите, пожалуйста, как вам будет удобнее пройти верификацию для отмены списания? То есть мне надо что сейчас, что сделать? Я просто сейчас... Сейчас необходимо пройти верификацию. То есть в ваших слов, если банка озвучит номер финансового договора, если договор... Информацию не имеем права запрашивать. Номер карточки, что ли, сказать, или что? Номер договора, либо же полный номер действующей карты. Сейчас. В договоре 10 цифр, на карте 16. Сейчас, подождите, пожалуйста, сейчас посмотрю. Хорошо, не спешите, я на линии. А у вас же, у вас видны мои карты, вот которые есть? Конечно, вся информация отображается, но мне необходимо, чтобы с вашего голоса в реестре банка информация, то есть вас распознала. То есть это обычные реквизиты, по которым происходит верификация. Так как был факт мошеннических действий, то есть факт мошеннических действий у вас пошел по номеру телефона. То есть почему запрашивается верификация? Возможно, ваш телефон утерян, либо же карта утеряна. То есть необходимо пройти верификацию, чтобы программа зафиксировала ваш голос в реестре банка. Сейчас, подождите. Thank you. Вот карта у меня. Андрей Павлович, я сейчас подключаю роботизированную систему, вы проговорите громко, внятно, не спеша. Например, как? Вы можете записать номер и сами ввести. Я сейчас не могу просто ничего вводить уже. Смотрите, вы не вводите, вы проговорите только громко, внятно, не спеша. Я подключаю роботизированную систему, а вы проговариваете. Ну, давайте, попробуем. Проговаривайте. 4279. Далее. 0100. Далее. 1584. Далее. 4751. Сейчас, секунду, на линии, дабы программа вас верифицировала как клиента нашего банка, загорелся зеленый индикатор. Вы указали верную информацию, вас программа распознала. Также сейчас отобразилась информация, что в нашем банке вы обладаете не одной активной картой. Так что подскажите, пожалуйста, контрольные вопросы, вклады накопительные счета открывали ранее, либо же это устарелая информация? Нет, я перевел все вот деньги, средства на карты я перевел, на три карты я перевел. Сейчас фиксирую данную информацию. Также подскажите, пожалуйста, помимо Сбербанка, в других банках вы обслуживаетесь? Нет, только три, нет. Только Сбербанк клиент, верную информацию указываете. Также, Андрей Павлович, я сейчас вас буду соединять с специалистом нашего банка. Это старший специалист финансового отдела, который поможет вам отменить некорректные списания. Также вам идет компенсация от нашего банка, страхование денежных средств на бесплатной основе до окончания срока действия вашего пластика. Сейчас, пожалуйста, несколько секунд на линии, я вас соединяю с вашим специалистом. Также, в свою очередь, вас благодарю за внимание и понимание. Не обрывайте связь, я вас соединяю с специалистом. Благодарю вас. Алло. Очень приятно. Меня зовут Якунина Александра Викторовна, старший финансовый специалист отделом. Мне был передан запрос о неправомерных действиях по вашим счетам. Соответственно, вы для верификации свели виза с окончанием 4751. Воловиков Андрей Павлович, ты верно? Да, да. Сориентируйтесь, пожалуйста, картами исключительно сами пользуетесь. Доступ третьим лицам ранее не передавали? Да нет. Хорошо. В первую очередь, так как вы попали под неправомерные действия, к сожалению, по регламенту банка вам на основе до срока окончания действия вашего пластика. Под номером карты сориентируйтесь, пожалуйста, месяц и год данной карты. А вы сейчас вот меня уже верифицировали, ну, вы уже самое... Ну, по номеру карты. Ну, вы меня уже по номеру карты ведь... Вы указали номер действующей карты для идентификации вас как клиента банка. Ну, роботизированная система фиксирует ваш голос для того, чтобы ситуация отображалась более обширно. У вас не запрашивается ничего секретного, либо же конфиденциального, исключительно то, что находится в открытом доступе для человеческих глаз. По номерам карты, по сроку действия карты, по коду подразделения банка денежные средства обналичить невозможно. А вы меня можете вот эти вот сейчас вот карты, у меня просто три карты, вот вы можете их заблокировать мне? Ну, вы можете вот заблокировать, у меня просто три карты, вот, три карты, вы можете вот заблокировать их? Конечно, могу. Денежные средства необходимо сделать возврат с резерва банка и после карты поставить на перевыпуск, либо же на блокировку. С резерва банка денежные средства не поступят вам, ну, никак на заблокированную карту. Поэтому для начала я произвожу процедуру строго по регламенту банка, и только потом я по вашему собственному желанию данные пластики заблокирую. Хорошо, Андрей Павлович? Ну, понятно. Ну, а вы можете мне сейчас заблокировать? еще раз говорю, что пока что осуществить блокировку ваших пластиков в принципе невозможно. А почему? Почему? Потому что переводы, которые производились не вами, находятся на резерве банка между отправителем и получателем. Для начала корректно оформляем страховку на данные пластики, денежные средства с резерва банка возвращаем на ваши карты, и только потом карты либо же становятся активными, либо же заблокированы, либо же поставлены на перевыпуск. Но вы же меня уже верифицировали, можете возвратить деньги просто на карты на мои? Верификация – это не то, что вы думаете, что вы сказали номер карты, и на этом все закончилось. Я сейчас у вас уточняю срок действия данного платежа. Я могу... И из этого мы уже будем отталкиваться. Я вас понял. Я просто боюсь это самое. Там, знаете, вот есть такой канал вот в интернете, там написано, что-то там они говорят... что-то там... видосы о разводах. Алло. Да, я же вас слышу. Я вы знаете, там это в интернете есть такой канал «Видосы о разводах». Это, услышала. Вот, и они вот сейчас вот разыгрывают там 3000 рублей, ну, за то, что вот, ну, кто предоставит лучшую связь, вот, ну, когда вот мошенники звонят, и кто вот, лучше поговорит. Вы можете мне вот сказать что-нибудь интересное, просто чтобы я вот выиграл 3000 рублей, передать привет «Видосы о разводах». «Видосы о разводах» можете? Что-нибудь интересное. Да, да, передайте, пожалуйста, только не бросайте трубочку, я вас очень прошу. И если... Смотрите. Нет, ни в коем случае, Андрей Павлович, я не стану бросать трубку. Вот, они мне если дадут выигрыш, я с вами поделюсь, вот, я вам тоже передам денежку вот какую-то там на телефон вам. Просто передайте привет. Спасибо вам, Валерий. Передайте привет, пожалуйста. Привет передаю. Передайте, привет, скажите, привет. Скажите «Видосы о разводах», привет вам. «Видосы о разводе», привет вам. Спасибо большое. А вы не скажете, вы из Украины, из Киева, да, звоните? Из Украины? Нет. Мы звоним с Российской Федерации. А почему-то вот все, кто звонят, вот я это самое, ну, у всех акцент вот какой-то украинский почему-то. Вот, а почему? Не, ну я с уверенностью могу сказать, что у меня нет такого акцента. У вас это получше. У вас получше. Но вы знаете, я вам карту честную, я вам карту честную продиктовал свою. Ну да, я вижу, да, это я вижу, что карту вы вот мне честно продиктовали, но она хотя бы активна. Да, да, да. А вот пожелайте что-нибудь еще вот видосом о разводах. Ну скажите, пожалуйста, что-нибудь. Ну, разве я могу что-то пожелать, если я ничего не желаю? Ну почему? Ну, я понимаю, что вы просто в таком сейчас... Вы сейчас... А вы понимаете, что вот просто вы сейчас находитесь в таком состоянии, ну, психологическом, что, ну, вы не осознаете, что вот делаете, что вот, ну, там, это не очень хорошее дело, которым вы занимаетесь. Ну, я просто сейчас как человек может с вами разговариваю. Нет, Андрей Павлович, может быть, вы немножко не понимаете, но я нахожусь в психологическом состоянии, чтобы осознавать, что я делаю. Иначе бы я этого не делала, правильно? Ну, понятно. Ну, а как можно осознавать, вот что, допустим, обманываете людей и при этом, ну, как бы себя чувствовать нормально? Это же... Осталось либо же принять, либо же отказать себе в этом. Вот и все. А осознавать вещи на самом деле очень просто, Андрей Павлович. А как? Я с уверенностью могу сказать, что вы просто вот смотрите. Угу. Да? Да. Вот, собственно говоря, депутаты и все остальные. В глаза вам врут, минимальные зарплаты выдают, а вы им верите. Как они могут осознанно это делать? Скажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, вот поэтому многие и не хотят вот видеть таких депутатов. Они же это делают. Так, а в том-то и дело, что многие не хотят и ничего для этого не делают. Потому что они ничего не могут сделать. Ну почему же? Ну в других странах же делают. А в других странах могут сделать, а вот где-то не могут сделать. Ну, возможно. Возможно, Андрей Павлович, но у каждого своя правда. Да, а как вас зовут, простите? Александра, Саша. Сашенька, хотите, очень приятно. Хотите верьте, хотите нет. Саша, у вас очень... Мне тоже очень приятно. Вы мне да. хотя бы не послали. Спасибо. Да нет, я просто... Ну, а что посылать? Ну послать-то это что толку-то? Согласна. Вот, я хотел бы чисто по-человечески, чтобы у вас, ну, что-то изменилось внутри, потому что, ну, на самом деле это вот... Спасибо. Это я по... тоже себе такого желаю. Ну, я честное слово вам говорю, потому что на самом деле это занятие, ну, не хорошее. Ну, согласна, вот. Я с вами полная. Я же не говорю, что это. Да, да, да. Я же тоже просто вот, ну, говорю, мне очень хочется, чтобы вот у такой девушки, я думаю, что вы красивые внешне, да, ну, как бы вот, ну, что-то такое вот изменилось внутри, чтобы вы стали вот наоборот делать добрые поступки, а не такие плохие. Спасибо вам большое, вот. Андрей Павлович. Мне очень приятно. Надеюсь, что со временем что-то поменяется. Хорошо, если что, найдите мне ВКонтакте, напишите, я вам могу там работку какую-то, ну, предложить хорошую, правда. Хорошо, спасибо, Андрей Павлович. Ага, ну ладно. Всего доброго, до свидания. До свидания. Друзья, ну вот такой вот диалог прикольный получился. Эта запись была мне прислана 18 июня, и только-только вот ее пришла очередь для публикации. Поэтому наберите терпения тех, кто присылал мои записи, я все буду публиковать, но в порядке очереди. Пожалуйста, не пересылайте мне по второму разу, потому что фильтровать их все, сортировать, это мне усложнит работу. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.